Я оно на мгновение очнулось, но тут же голова снова упала на грудь. Обогревают ли собор? Цветистый пар медленно исходит из уст, словно кровь, которую пускают из жилы. Танцующие светини поочередно высвечивают фрески на противоположной стене. Кишки выворачиваются, организм бунтует. Может, это водка, а затем нездоровый кофе, принятые на практически пустой желудок, или это смрад смерти, запавший глубоко в легкие, или это аллергия самой правды на ложь, лжи на правду. Вспомнилось животное отвращение Горубского к Козельцову и Козельцова к Горубскому. Не нужно, не нужно было заходить в церковь. Я оно перегибается пополам и блюет на каменный пол собора. Светини останавливаются на иконах, святые глядят в изумлении, и глядит потрясенный диакон, остановившись на полушаге. Стоящие на коленях, я оно отирает рот шарфом. Дрожащей рукой инстинктивно натягивает на глаза мираже очки. Чернота и белизна, золото и серебро, тени и свет взаимно перетекают одно в другое, изображения святых вдруг заваливаются в глубокие контрасты, в колодцы перспективы, а диакон расплывается в иконную фигуру, глаза его делаются огромными, черные брови растягиваются, нос худеет, лицо вытягивается и набухает светло-желтой краской, риза на тулупе сияет пух золотом. Я оно, извиняясь, улыбается ему, а стыд, ни в чем не подводящий приятель, уже разогревает внутренности, грудь и щеки. В лете можно было бы укрыться под радужной неопределенностью и даже забыть о самой проблеме, но во льду прекрасно понимает, какой Бог глядит сверху на человека. Нет верующих, есть только знающие правду и те, кто ее еще не познал. Диакон подходит, наклоняется, подает лучащуюся руку с неестественно длинными, тонкими пальцами. Я оно слабо отталкивает ее и, пошатываясь, идя под стеночкой, выскакивает из церкви на улицу. Кто во льду отступает от истинной веры, тот делает это по причине ясного предпочтения лжи. Сомневающихся, блуждающих нет. Кто творит зло, тот явно противостоит Богу. А кто во льду умирает, тот умирает на самом деле. О черной физике, о царстве небытия, о прекрасном искусстве прощания и правоты авторитетов. 24 октября вновь запустили холодную железную дорогу. У отстроенного моста, как сообщали газеты, выставили усиленный армейский пост. Ожидались и последующие акции со стороны японцев Пилсудского. Было утверждено официальное продление действия военного налога, зато несколько успокоилась ситуация на рынке Зимно-Зайтунгетита, а генерал-губернатор чуточку попустил узду. Было выпущено большинство мартыновцев, в тюрьмах в основном остались лишь предводители забастовок и мятежей. Цензура разрешила сибирскому вестнику поместить статьи об этом, а делегация промышленников-областников нанесла визит в цитадели. Пан Почингла в ее состав не вошел. После того пан Почингла вновь ездил по делам по всей Сибири, при оказии, наверняка, развозя тайную корреспонденцию участников движения за независимость и уговаривая соратников по заговору. Он прислал свою визитку с фамилией и владивостокским адресом, по которому должны были бы обратиться беглецы с целью безопасной переправы через Тихий океан. Здесь же был и адрес Харбинского фактора, на случай непредвиденных обстоятельств по дороге. Два комплекта фальшивых документов будут доставлены перед выездом из Иркутска. По привычке нормального обывателя империи, я оно училась замечать червячные движения истории, читая между строк прошедших цензуру статей. Как докладывают из Енисейска, там убили некоего мужчину, который в таможенном управлении украл большое число патронов. В связи с этим убийством, полиция раскрыла широко разветвленный заговор членов тайного клуба. В помещении данного клуба было найдено большое количество масок, ритуальных орудий, патронов, кинжалов и другого оружия. Арестовано большое число лиц, из них некоторые дали весьма важные показания. Тем временем, однако, несмотря на нормальное железнодорожное сообщение с Кижмой, из министерства Зимы не поступало ни единого сигнала о решении по делу. Ни люди генерал-губернатора, ни Шимбуха, ни Армуты, ни даже тот чиновник-блондин, никто от них не появился с новым указанием, никто не выпытывал и про отца. По-видимому, батюшкой Морозом они совершенно не интересовались. А ведь я оно знала, что это неправда. Во время следующего визита в их представительстве обещала про себя: нужно потребовать конкретных действий. Нужно отыскать худого типа с черными зубами. Необходимо выпытать про те первые экспедиции в зиму, про участие отца, про Чухова. Ведь наверняка же сохранился список участников, какие-то отчеты, донесения. Имперская бюрократия не позволила бы пропасть делу без целого шкафа с бумагами и бумаг про бумаги. Наверняка, что-то есть у них и про Отца Мороза. Их тех карт и копий, сунутых блондинам, ничего полезного извлечь невозможно. За Кижмой, это уже смертельная изотерма, туда ли отправился отец, но ведь вначале удавалось зайти дальше, должны быть какие-то сороки, которые это дело помнят. Вот только, как таковых найти? Ведь в том-то их работа и заключается, что они не сидят в Иркутске, а месяцами шастают по Сибири лютов. Но, возможно, сейчас посидят в городе чуточку подольше. Дело в том, что наступили морозы байкальской зимы. Морозы, а вместе с ними кисельные туманы мглы. При минус 50, минус 60 градусах Цельсия, влага воздуха оседала густой взвесью, которую можно было резать ножом. Господин Щекельников вышел до рассвета и показал, как ее режут. Ножом вниз, ножом вбок, лезвием, которое держал плоско, чтобы обрисовать линию пошире, и вот так вычертил в стоячей мгле квадрат со стороной в метр. Фигура висела в воздухе неподвижно. Мороз нарастал, и казалось, могущество мороза столь велико, что начинает доставать даже прошлое. Оглянулась через плечо и видела в этой мгле туннель, пробитый движением тела, форму этого тела 5, 10, 20 шагов назад, оставленную для постоянного обозрения, замороженное прошлое. Люди, животные, сани, все движущиеся, отражалось в стоячем тумане последовательностями дыр, словно материальных теней несуществующего. Можно было собственными глазами осмотреть и ощупать бытие минутной, 15-минутной, часовой давности, если ветер от Ангары был слабым. Минус 50, минус 60. Кому по делам выходить не надо было, сидели дома у печек, а те гудели, словно испорченные самовары. Пар сжижался каплями на оконных мираже стеклах, из этой влаги вытекали многоцветные фонтаны. Мираже стекло никогда не зарастало инеем. За окнами крыши домов и спины лютов проплывали над медленно стекающими струями небоцветной мглы. А тут, возле керосиновой лампы и чашки с самым лучшим чаем, в плюшевом, нагретом четверть мраке, я оно писала письма в Польшу. Так, в первую очередь Зигмунту, с переводом на 30 рублей. Сильно ли достают кредиторы? Застряла в этой Сибири. Потом Альфреду. Застряла в этой Сибири. Огромное спасибо за рекомендации пану Белицкому. Уж он точно ниже подписавшемуся жизнь спас. Теоретические работы лежат в Туне, зато здесь практикуется логическая инженерия, о которой тебе и не снилось. Как там диссертация в Львовском? Появилось ли что-то любопытное в логической математике? К примеру, теории Катарбинского? Пришли новые статейки, с которыми можно было бы не согласиться, пока мозги тут полностью не засохнут. Также написала Балику, напоминая о себе после многих лет. Что у него там? Здоров ли? Сколько это уже Костелов построил? Женился? Может, ответ пусть пишет на этот иркутский адрес. Работа имеется, сделалась порядочным гражданином, вернет ему все займы, вот первый взнос. А может, судьба еще так человеком покрутит, что и на американский континент попадет, так что пусть вышлет надежный контакт, адрес, по которому его можно будет найти в течение года-двух. Любящий брат, Бенедикт. После наступления темноты, после рюмочки вишневки, а потом, после второй и третьей, пришла пора для письма панне Юлии. Что нового, а ничего нового, разве что теперь я оно деньги зарабатывает. Ха, панна и не думала, будто бы Бенедикт Герославский когда-нибудь честным трудом займется. Это как же путешествия в экзотические края человека меняют. Плюс, насос Катарбинского, естественно. Но, каких бы странных внешних причин здесь не искать, каких бы оправданий не изобретать, не скажет ведь панна, что и это тоже неправда о Бенедикте Герославском. Потому-то, в Варшаве, вшивая дыра у Бернатовой, репетиторство и случайные заработки, выпрашивание денег у евреев, карты, это можно было предвидеть, но не должность, не нормальное, банальное будущее, или это неопределенность времени незрелости, та неустойчивость характера в лете является математически, биологически неизбежной, словно этап куколки в жизни насекомых, или все пошло бы иначе, если бы именно, не панна, если бы не случайное, теплое прикосновение панны руки, если бы не жаркие обещания, великие планы, все эти несостоявшиеся и непроверенные виды на будущее, все это вина панны Юлии. Именно ее в том вина, и панна об этом знает, поскольку доверилась тогда тому, что не существует. Письма, письма, письма, с формальными поздравлениями, с шикарной завитушкой подписи, на веленевой бумаге, в конверте, густо обклеенном марками. Это тоже один из небольших ритуалов мещанства, равно как и тихий полдник с домашними, как воскресный обед, как серьезная правительственная газета за завтраком или вечерний кофе в клубе для джентльменов, где, как, к примеру, у Витила, свободно обсуждаются дела и любовные истории, политика и война. Купила часы Филиппа на серебряной цепочке, с выгравированным гербом Иркутска на крышке, весьма приятно лежащие в руке. Когда теперь встала перед зеркалом в расстегнутом сюртуке, с блестящей дужкой цепочки, свисающей у бока жилетки, под синим английским галстуком, совершенно не думала, кого теперь увидят незнакомые люди. Не размышляла над тем, соответствует ли общей картинке та или иная деталь, и что все это может означать в их глазах, и не будет ли все это ложью. Не думала об этом даже под подсветом в зеркале поблескивающем, после недавнего откачивания тьмичи. Вот уже несколько недель с Теслой не виделась, зато регулярно пользовалась насосом Катарбинского в его апартаментах в Новой Аркадии по дороге на Мармеладницу, но Теслы к тому времени в гостинице уже не было. Мадима и Селли Филиппов говорила, что Никола практически не покидает обсерваторию, там ночует, там даже ест. Снова он перестал спать, разговаривает сам с собой на многих языках, ходит в легкой горячке, пропускает себе через голову кило темнить мечи и киловольт электрического тока. Он прислал письмо. Дорогой Г. Полагаю, что вы не посетили меня еще в новой лаборатории только по причине избытка работы. Выходит, и вы тоже работаете сейчас над черной физикой. Не поменялись ли ваши планы по тому вопросу? Думаю, что я уже гораздо ближе к решению нашей проблемы. Так что прошу никаких решений не принимать, вначале переговорим. Приглашаю. Преданный приятель, Дги. Дги означало «Тесла Тхегриат Инвентор 290», «Тесла, великий изобретатель, Англ». Доктор Тесла устроился на первом этаже физической обсерватории Императорской Академии Наук, в ее складских помещениях, на тылах. Зимнозовые кабели толщиной в руку, в волоконной изоляции тянулись по коридорам и лестницам, подвешенные под потолком, в выбитых в стенах нишах, и вели в подвалы, к колодезной раскопке, где Никола подключился к дорогам мамонтов. Он, то есть его машины. Правда, особой разницы это не представляло. Гигантская тунгетитовая катушка, тор, обмотанный сотнями аршин тунгетитового провода, занимала всю ширину склада. Ее передвинули в самый конец длинного помещения, поскольку, когда катушка работала, никто безопасно не мог пройти рядом с ней. Зимнозовые конденсаторы и мегатокопроводы были расставлены по порядку до самого входа. Токопроводы Никола применял в контролированных резонансах для измерения пассивного и реактивного сопротивления, а также индуктивной мощности теслоэлектрической катушки, равно как и для определения их чернофизических соответствий. Но самыми эффектными были эксперименты, в которых катушка представляла собой тьмеченосную систему, подключенную к самой Земле, то есть к дорогам мамонтов. «Я вломлюсь к ним», — кричал Тесла, и шинель, перчатки, защитные очки, соболиная шапка, дергал за переключатель машины, а работники-зимовники с азиатскими лицами и толстым слоем отвеченной ауры закрывали глаза и как можно скорее бежали из лаборатории. «Я найду эту частоты, чтоб меня молния ударила». Лютый мороз бил от катушки, и матовый иней покрывал ее витки и корпус. Это сжижался и замерзал воздух. Свет истекал от машины плотными волнами, за самым малым предметом отбрасывая свети не настолько интенсивные, что без миражей стекольных очков человек не мог глянуть на них даже краем глаза. Низкий, злобный звук, протяжное урчание, от которого волосы становились дыбом и сводило кожу, выходил за пределы здания и далеко на улицу. Голос Байкала печатал письма с жалобами жителей окружающих домов, а потом начинались теслоэлектрические разряды. Черные молнии, в пучках по нескольку десятков, по сотне, миллиону, выстреливали из катушки, и словно голодные пиявки цеплялись то к тому, то к другому предмету, извиваясь, множась и делясь, ломаясь и выпрямляясь, после чего неожиданно перескакивали в совершенно иное место. При этом раздавался ужасный треск, и холодный вихрь перемещался по лаборатории. Некоторые угольные молнии доставали до противоположной стены склада, то есть на добрых 40 аршин, так что человеку здесь никак не удавалось укрыться. Теслу при этом молнии били уже не раз, но он не обращал на это внимания. «Я даже холода не чувствую», — говорил он. «Человек, стоящий на земле, не обладает сопротивлением для тьмичи». В боковом складе, двери рядом, он устроил себе уголок для работы, заключавшийся, скорее, в теории, чем в практике. На третьем этаже у него имелась комната, приспособленная под спальню, только он ею почти что не пользовался. Здесь, внизу, сразу же над подвалами и дорогами мамонтов, он держал в клетках мышей и крыс, которых накачивал тьмичью или же откачивал ее из них. Светловолосый русский парень, с лицом изрытым оспинами, вел документацию экспериментов. Саша Павлич, биолог, рекомендованный профессором Юркотом, который перед тем занимался феноменом усыпленной жизни в мерзлоте. Комната была подключена к отоплению. Сбросив шинель, Никола поспешил записать новые результаты. Письменного стола у него не было, для своих потребностей он занял большую часть лабораторного стола, придвинутого здесь к стенке под полками с самыми разнообразными устройствами и их деталями. Оно заметило там же подручный насос Катарбинского, приводимый в движение рукояткой, но еще и дырявый чайник. В корзине за столом торчали термометрические трости и стержни с ломанными зимнозовыми антеннами, тьмечиметры, как узнала впоследствии. Саша как раз кормил тихо попискивающих мышей. К каждой клетке был подведен зимнозовый кабель, провод тесной петелькой охватывал одну из конечностей грызуна. В открытых коробках на клетках лежала рассортированная по вертикали документация. Партия первой недели, партия второй недели, партия третьей недели и etc. Прилагаемые фотографии представляли собой черно-белые тельца животных, замороженных до каменного состояния, и внутренности грызунов после посмертного вскрытия. Павлич затушевал и подписал зоны, идентифицированные как центры заболеваний. Тесла подошел поближе, заглянул через плечо, в чем помогал ему рост. Ага, пока что одни только мыши и крысы. Их убил теслектрический ток, велл, как и во всем, имеются границы величины тьмичи, которую организм может принять без ущерба для себя, или же, которую без ущерба для здоровья можно откачать. Накачанную тьмичью крысу убивает побочный эффект переполнения организма тьмичью. Мороз. Крысу с откачанной тьмичью, ХММ, здесь причина лежит глубже. Вот эти пятна, Тесла указал пальцем в белой материи, это центры неожиданно растущей опухоли. Оно перепугалось. Насос Катарбинского вызывает рак. Ну, никаких причин беспокоиться нет. Все это мы измеряем уже с достаточной точностью. Живой организм подобной величины вмещает около 700 скотосов 291, от греческого слова скота, тьма, ослепление. Во всяком случае, после откачки 700, производительность насоса резко снижается. Можно предполагать, что теслектрическая емкость человека в несколько десятков раз выше. Тот насос, которым вы пользуетесь у меня в гостинице, не выкачивает напряжение выше 1/10 ноктэ 292, от греческого ноктэ, ночь. Так сколько часов вы должны были бы откачивать себя, а эффекты с появлением опухоли мы отметили только после полной откачки тьмичи из организма. Никола Тесла отчаянно пытаться охватить феномены черной физики в количественных зависимостях, описать ее математическими уравнениями. Доски, развешанные здесь на стенах, заполненные плотными строками расчетов, столбиками цифр, неуклюжими схемами, очень напоминали мне такие же письменные доски из криофизической лаборатории предприятия Круппа. Большую часть вычислений Тесла проводил про себя, также в голове он конструировал свои машины. На досках калякали, в основном, Павлич и еще один помощник серба, некий Феликс Яга, подосланный ему по указанию личной императорской канцелярии из Петербургского института. Уже пожилой, благочинно выглядящий инженер с моноклем и галстуком-бабочкой, пересчитывающий сейчас в резиновых перчатках черные кристаллы и упаковывающий их в мираже стекольные банки, закрываемые затем пробками с печатями Императорской академии наук. Оно считало с таблицы символы черной физики Теслы. За единицу заряда тьмичи он принял один скотос, определяемый как теслектрическая емкость 1 грамма гигроскопического хлористого цинка, за НЦЛ2. Тьмечь, W, протекающая за время Т, характеризуется интенсивностью, ИФ, измеряемой в ноктах, П, ИФ, WT. Давление тьмичи, называемое также теслектрическим напряжением, УФ, измеряется в темнях, сила, с которой теслектрический поток заполняет носитель, зависит от интенсивности потока, а также от теслектрической поглощающей способности носителя, которая различается для различных материалов и структур. Никола разговорился у таблицы, заполненной несколькими параллельными системами уравнений, различных для каждого представленных сверху тел, шара, куба, практически двухмерного листа материала, длинного цилиндра. Он всматривался в эти уравнения, словно желая прожечь таблицу взглядом глубоко посаженных глаз, сейчас очень темных, словно напитанных тьмичью. Белая прядка упала на острую скульную кость, а он этого даже не замечал. Явно существует некая структурная постоянная, Q, которая не следует из химического состава объекта, но исключительно из его строения, из пространственной формы и происходящих в нем тепловых процессов, и от этой постоянной зависит тьмечная емкость предмета, его поглощающая способность и, по-видимому, даже темп, с которым он генерирует тьмеч. Ибо, так, пан Бенедикт, всяческое тело постоянно и постепенно накапливает в себе тьмеч даже при полной тислектрической изоляции, исходя лишь из самого факта своего существования. Причем, а мы измеряем все это по возможности точно, не тратя какой-либо энергии. Вы же не говорите о перпетуум мобиле? Тесла скривился. Уже неоднократно меня обвиняли в научной наивности. Вечный двигатель, ха. Я уже запатентовал несколько таких версий диска Фарадея. Представьте себе однополюсную электромагнитную динамо-машину, где ток индуктируется магнитным полем Земли. Если взять соответственно крупный диск, или же соответственно быстро вращающийся, или выполненный из материала с тысячекратно большей проводимостью, электрические сверхпроводники, да, тогда мы имели бы самоподдерживающуюся динамо-машину, генераторы, черпающие энергию планеты, или космическую энергию. Возьмите два подобных диска, один на Земле, другой, подвешенный над нею, выставленный на воздействие космических лучей, и подключите их с двух сторон к конденсатору. Или же, возьмите кабели настолько длинные, что один конец будет заземлен, а второй выброшен в космическое пространство. Имеются здесь какие-нибудь волшебные машины, нарушающие законы физики? Да нет же, это просто бестопливные двигатели, энергию они берут в другом месте. Но здесь мы имеем дело с совершенно иным механизмом. На сколько миллиардов скотосов мы должны оценить заряд тьмичи Земли? Структурная постоянная указывает нам наиболее эффективные тьмеченосные конструкции. Я оно подумал о криофизической температуре упорядочивания и мере энтропии. Подпорядочил ли Никола в измерениях этой постоянной отдельным предметом некую объективную меру порядка, шкалу единоправды? Существует ли геометрия и стереометрия более и менее правдивые? Какое равнотемпературное тело представляет собой больший порядок, шар или куб, а человек, насколько близок к правде Homo sapiens? Тьмич самостоятельно протекает вдоль линии тислектрического напряжения, но из человека просто так она не вытечет, хотя, с другой стороны, он весьма открыт для накачки тьмичью из воздуха, из земли, из воды. Точно то же происходит и со льдом. С помощью профессора Юркота Тесла выделил уже более сотни видов льда, каждый из которых в тислектрическом потоке ведет по-разному. Подозреваю, что это имеет нечто общее с его молекулярным строением, с тем, как молекулы воды собрались во время кристаллизации. Зимовники сидят там, в колодце, и перебивают зимнозовые иглы из одной в другую ледовую жилу. Тесла вытащил зубчатыми щипцами пробку и налил в стакан минеральной воды. Бутылки с этой водой ему привозили из Новой Аркадии. Дошло до того, что при постоянном давлении на токопроводах, я могу по звуку работающих машин узнать цвет и степень загрязнения льда, к которому подключился. То есть вы откачиваете тьмеч из дорог мамонтов? Тот сделал глоток воды. Ну, качаю, только здесь дело совершенно в другом. Токопроводы превращают тьмеч в электрический ток, так что в этом плане я самодостаточен. Но ведь не думаете же вы принимать эту установку в качестве оружия против лютов? Когда вы говорили о целостных решениях, я сделал такой вывод. Океан вычерпать ложкой. Дорогой мой, как же тогда? Какое-то время он прислушивался к отзвуку отдаленного барабана глашатаев, какая-то ассоциация вдруг отвернула его мысли от беседы. Пришлось подождать добрую минуту, лишь после того серп замигал и, как будто ничего не произошло, продолжил. Идея родилась у меня еще в 90-х годах прошлого века. Конечно, господин Бенедикт, вы правы, тогда я ничего не знал про тислектричество и про лед. Никто этого не мог знать. Я работал над системой общемирового беспроводного телеграфа. Как оно пошло с Маркони, дело другое. Моя же идея, как бы это вам более доступно. Представьте себе резиновый пузырь, наполненный водой до границы прочности материала. В пузыре имеется отверстие с трубкой и поршнем. Нажмешь на поршень, вода втискивается в пузырь, тот расширяется. Установите в различных местах побольше таких поршней, они станут подниматься и опадать в ритме движений вашего поршня. А теперь замените пузырь на землю, потоки воды, наземные токи, а поршни, на приемно-передающие станции. Волны переносят информацию, но волны переносят еще и энергию, о чем до сих пор мало кто думает. Представьте себе снова, что в этой воде вы осуществляете взрыв, волна проходит через пузырь, вы вычисляете ее частоту и качаете поршень в соответствии с нею, все время увеличивая амплитуду, через какое-то время пузырь должен лопнуть. Точно так же лопнет и Земля. Вы хотите уничтожить планету, рассмеялась я оно. Да, мы избавимся от лютов, это правда, только не думаю, чтобы царь имел в виду нечто подобное. Тесла неспешно крутил стакан в пальцах, засмотревшись на перетекающую воду в нем. Как-то вечером, вместе со знакомым из моей лаборатории на Хьюстон-стрит, неподалеку от Уолл-стрит, я попал в подвал одного из небоскребов. Там шел какой-то ремонт, дом был пустой, безлюдный. Механический генератор колебаний был у меня с собой, в чемоданчике. Второй рукой он показал, насколько небольшим тот был. Я плотно подсоединил его к одной из стальных опор здания. Частоту колебаний генератора подстроил так, что опора вошла в резонанс. Через несколько минут весь дом трясся, словно в малярии. Другие небоскребы по соседству тоже тряслись. И вообще, округа выглядела, словно во время землетрясения. В подвале клубилась пыль, мы уже слышали пожарные сирены. Тогда я схватил молоток и разбил генератор. Мы спаслись в самый последний момент. Да, с помощью такого мини-генератора я разрушил бы Бруклинский мост меньше, чем за час. Земля вибрирует с частотой в 1 час и 49 минут. Представим, что я взрываю тонну динамита точно в эти интервалы, всякий раз усиливая возвратную волну. В конечное время Земля должна распасться, вы же не сомневаетесь в этом, господин Бенедикт. Но ведь вы же не хотите, чтобы Земля треснула, сказала я оно, уже без смеха. Офтхат Йоутсан Бесури 293, в этом можете быть уверены, ангел. Тесла провел белой ладонью по цыганскому носу, светень засветила ему в темный глаз. Но для теслектрического тока в дорогах мамонтов тоже существует своя резонансная частота. Должна существовать. Откуда такая уверенность? А вы забыли, с чего все это началось? Со столкновения, с удара. Я оно налила себе воды в другой стакан. И как раз это вы испробуете на тунгетитовой обмотке. Тогда я построю тметовый молот, который разобьет любой лед. По крайней же мере, он вздохнул и присел на краю массивного лабораторного стола. В последний раз я спал и, не надо так удивляться, сплю я, сплю. И вам снилось, да, что в один прекрасный день именно таким способом я низвергну весь город льда. Не надо пренебрегать предчувствиями будущего. У меня всегда был талант к ясновидению, как-то раз я спас человека от смерти в железнодорожной катастрофе, благодаря такому вот откровению. Он задумался. Смерть своей матери, ее я тоже вначале увидел на небе. Все здесь предостерегают перед ловушками о нейромантии. Вы же видели сонных рабов, Икстсусис Май 294, простите, ФР. Тесла направился к шкафчику в углу, вынул бутылочку, высыпал что-то себе на перчатку, будет запивать таблетки. Я оно обернулась. Саша Павлич, сидящий над микроскопом, с любопытством поглядывал с другого конца комнаты. Подмигнула ему. Саша покраснел и сгорбился над окуляром. Я оно прошлось вдоль стоящих под стенами столов. По сравнению с балаганом лаборатории Круппа здесь царил практически идеальный порядок. А ведь это был первый этаж, над дорогами мамонтов. Может быть, им везло, и люты пока что обходили их стороной. Или же все это рука Мадима и Селли Кристины. Прошло мимо тунгетитового зеркала с выжженным узором, похожим на пентаграмму, машинально качнуло чашки аптекарских весов, щелкнуло раз-другой выключателем мраколампы под красным абажуром, на мгновение склад затонул в грязной синеве, словно залитой морской волной, заглянуло вовнутрь зеркального шара. «Ни к чему не прикасайтесь!» – перепуганно воскликнул Тесла. Отступила на шаг, серп подбежал, что-то отключил у основания стойки с шаром. К ней подходило несколько довольно толстых кабелей в противотьмичевой изоляции. От шара горизонтально отходил длинный стержень из миражестекла с подмонтированными оптическими устройствами. Внизу лежало несколько измерительных приборов с круглыми циферблатами. Теслектрическая бомба, или что? Уф! Его с деманди пардон 295. Прошу прощения, ФР. Он оглянулся на инженера Яга и понизил голос. Не бомба. Собственно говоря, цветовая лампа, но... Он приблизился еще плотнее, поза предполагала стыдливую доверительность. Где-то лет 30 назад я сконструировал первые генераторы луча смерти, Диадхрай Девицис. Те лампы в долю секунды могли уничтожать циркония и алмаз. Вот, поглядите, строение такого светового оружия чрезвычайно простое. Сфера выложена изнутри отражающим материалом, все это немного похоже на лейденскую банку, и кусочек отполированного угля, циркония или рубина, подключенный к источнику энергии. Свет отражается внутри, лавинно концентрируясь на камне. Пуф, и он испаряется. Либо же, используя цинковые плиты, мы выпускаем этот концентрированный импульс света наружу. Что за оружие? Если бы у меня имелись средства, чтобы разработать его в соответственно большем масштабе, кто бы еще вел войны, когда действующий быстрее взгляда луч с расстояния в сотни миль испепелял бы целые армии? К сожалению, никто изобретением не заинтересовался. Но здесь у меня имеется возможность испытать в действии цветовую версию луча смерти. В качестве концентрирующего камня я применяю криоуголь или же чистый тунгетит. Получаемый цветовой луч бьет настолько низкой температурой, что мне не удалось ее толком замерить. Оно присматривалось к шару со стеклянным клювом, сильно почесывая при том верх ладони. Морозит, но не уничтожает. Еще не знаю, для чего это может пригодиться на практике. У меня нет особого времени для подобных экспериментов. Я рассчитывал сконцентрироваться на катушке-то и резонансить мечи в дорогах мамонтов. Он, как я уже говорил, должен представлять собой главный предмет исследований. Здесь же, на дворе, создаю сейчас прототип тунгетитера, а тут оказывается, что вновь моей работе мешают какие-то политические козни. Якобы, местный губернатор, как его там, Шульц. Вполне возможно, этот Шульц шлет в Петербург пасквили, будто бы я трачу государственное имущество на частные исследования. Победоносцы всуют мне палки в колеса при любой возможности. Нам все сложнее доставать чистый тунгетит, а на один только стержень тунгетитера мне нужно его 60 пудов. Словом, мне нужно устроить какой-нибудь показ, чтобы успокоить царя. Незаметным движением головы Тесла указал на инженера Яга. Отсюда и боевой насос, и все его подручные варианты. Видите ли, друг мой, я думаю о вас, и я убедил их, будто бы это такие ружья для борьбы с лютами, и что мне нужно испробовать их действие на организмах в морозе. Куит про куа 296, услуга за услугу, лад. Я не представляю себе, как бы могли подобным образом прогнать лютов и заставить лед отступить. В самом лучшем случае, люты снова вернутся на дороги мамонтов, и что тогда? Будут пробивать колодец за колодцем, строить боевые насосы каждую версту, а лед останется, как и был. Нет, нет, топами, с ними следует расправиться у самого источника, Сатоспиак 297, так сказать, англ. Но, чтобы мне дали на это время и свободу действий, я должен устроить для них эффектное представление. Вот как выглядит жизнь изобретателя и инноватора. Никто его идей хорошо не понимает, ведь если бы понимали, сами бы все это гораздо быстрее изобрели. Так что истинный инноватор должен привлекать союзников харизмой, завоевывать их верой, основанной на его прошлых успехах или именно так, обманом, хитростью, блестящим блефом. И за все эти годы я научился этому. Выловив их длинной рукой из-за стола, Тесла показал схемы и эскизы этого боевого насоса, вычерченные на листах картона. Вся конструкция действительно выглядела импозантно. Пририсованный внизу для целей сравнения человек выглядел словно муравей. Вспомнились иллюстрации к «Войне миров» Уэллса. Машины выше домов, опирающиеся на тонких, паучьих треногах. На эскизе не хватало только люта, плавящегося под ударом насоса. А вот и польза от данной принудительной работы. Чернобиологические исследования. Никола махнул в стороны клеток с крысами и мышами. Ведь наиболее легкая из сложностей заключается, понятно, в том, что, кого я тут могу размораживать насосом тьмичи, ледовые трубы, замороженных животных, в лучшем случае, зимовников-каторжников, но никого и ничего близкого к тому состоянию, в котором находится Лепередугел. Теперь скажем, что я дам вам такой переносной насос, на тех несчастных испытанный, вы же, применяя его на отце в наилучшей вере, вызовите его смерть. Ну, не знаю, он способен вызвать какой-нибудь тепловой или тьмичевый шок, а то и привести к какому-то иному непредсказуемому эффекту. Тесла вернулся к себе в угол и подлил себе воды. Вот ведь в чем вопрос, что нужно сделать, чтобы обрести уверенность. Если подумать, следовало бы для экспериментов завести какого-то другого Отца Мороза. Пхатес Рикхт 298, правильно, англ. Тесла поднял стакан с водой, словно провозглашал тост. Так что вначале следовало бы научиться людей замораживать, и только потом безопасно размораживать. Отвело взгляд. Вы спрашиваете меня, как мой фатер стал тем-тем. Вы не знаете. Я прослеживаю его именно до того места на дорогах мамонтов. Глянула на клетки с крысами, замерзающими после полной накачки тьмичью, и не покрыл их шерстку, слюна на мордочках превращалась в лед. Могу я поговорить с профессором Юркотом? Он на неделю-две выехал в Томский университет. Эх, почесала запястье. Сюда пришло прямиком из Новой Аркадии, еще чувствовала тислектрический ток, всасывание тьмичи в организм, очень четко, словно перемещение этой прохладной воды через гортань. Или это всего лишь самовнушение после слов Теслы? И когда вы собираетесь начать эксперименты на людях, вам уже предоставили этих осужденных? Вообще-то, мне бы хотелось побольше знать, прежде чем начать рисковать человеческими жизнями. Потому-то я и говорю вам. Пока что прошу вас отступиться от мысли про спасательные экспедиции и тайные размораживания отца где-то за полярным кругом. Если мне повезет, царь Николай получит то, чего хотел, и лед исчезнет с лица земли вообще, быстрее, чем кто-либо предполагал. Значит, вы прогоните зиму, перебьете лютов. Идея именно такова. Но откуда уверенность, будто бы подобную оттепель переживет и Лепере ду Гел? Никола Тесла смешался, развел руками, опустил голову на белую манишку, сгорбился, поправил платок под подбородком, буркнул что-то под нос на неизвестном языке, снова разложил длинные руки. Только в такие моменты становилось видно, насколько он уже стар, насколько устал. Морщины, круги под глазами, ни в коем случае не вызванные потвитом, кожа тонкая, туго натянутая на острых костях. Как правило, этого не замечала. Тесла безоговорочно управлял собственным телом. Накрученный на вечную неуспокоенность разум не позволял ему отдохнуть, остановиться, износиться. «Ваш отец исключителен среди людей», — сказал он, — «и цена как раз в этом. Страх, сконфуженность и неуверенность». Он отставил стакан. «Не хотите, чтобы я дал вам мазь для рук?» В представительстве Министерства зимы следовало появиться только через 5 часов, а панна Елена уезжала вечером. Так что вначале отправилась в польскую библиотеку. На листке, вложенном в бумажник, были выписаны вопросы, которые необходимо было исследовать. Последний, 9-й, касался аэростатного немого, на которого пани Гвуштш навела с точностью до месяца. Библиотекарь, перемещающийся с помощью трости господин с бельмом на левом глазу, подтвердил, что да, у них имеются годовые подшивки всех периодических изданий Байкальского края, в том числе и ежедневной иркутской прессы. Я оно попросила подшивки за 1919 год. Библиотекарь завел в склад на тылах помещения и указал тростью сундуки, обитые жестью. Уважаемый господин сам видит, что тут происходит. Польская библиотека, несмотря на какой-то там по очереди щедрый взнос клуба сломанной копейки, никак не могла выйти из состояния перманентной катастрофы. С регулярностью, достойной еврейского ростовщика или китайского проклятия, она падала жертвой лютов, перемораживавшихся через ее склады и читальные залы. Не помогали переезды во все более дорогие, все дальше отстоящие от дорог мамонтов помещения. Не помогали 4-5 этажи и посты в подвалах. Уже 5-й раз в течение 3 лет нужно было в спешке эвакуировать все фонды. Теперь уже не старались даже найти новый дом, когда ледовик пошел дальше, очистили и осушили помещение, вновь распаковавшись на предыдущем месте. Правда, большая часть мебели годилась только на дрова, новую еще не закупили, книжное собрание представляло собой кучу ящиков и связок, создавая в пустых помещениях лабиринты, похожие на те, что образовались из шкафов и полок в лабораториях Круппа. Человек перемещался по библиотеке словно червяк в кишках спящего чудовища. Ежесекундно, нередко, под самыми ногами, раздавался треск и грохот, от которого волосы становились дыбом. Это выпрямлялись паркетины, выпученные прохождением ледового творения. Серая штукатурка отпадала от потолка пластами. Найдя подшивки, собранные в громадные книжища весом в полпуда, перетащила их на стол у окна в главном зале, неподалеку от стола библиотекаря. Старик подсунул журнал записей. В ящичек для пожертвований сунула 3-ку. Уселась за столом и открыла книгу. История начинается в 1882 году, когда инженер Соломон Август Андре принял участие в первой научной экспедиции на Шпицберген. Именно тогда его захватила идея добыть Северный полюс с помощью аэростата, то есть в корзине, наполненного водородом шара. Соломон Андре работал в шведском патентном бюро. Он был членом городского совета Стокгольма и пропагандистом идеи эмансипации женщин в результате промышленного прогресса. В науке же он блеснул публикациями, касающимися, да, явлений теплопроводности. В 1896 году он сконструировал аэростат «Орел», истинное чудо тогдашней техники. Для своего предприятия он добился патроната Шведской академии наук, дотации из королевской казны и пожертвований от Альфреда Нобеля. 11 июля 1897 года «Орел» с господами Андре, Френкелем и Стриндбергом в корзине стартовал с Шпицбергена. В корзине находились клетки с почтовыми голубями, с помощью которых Андре намеревался пересылать сообщения о ходе экспедиции. Последнее известие с «Орла», полученное на Шпицбергене, было датировано 13 июля. Время 12:30. На борту все в порядке. Это третий рапорт, высланный голубем. Андре. Поиски аэростата и экипажа продолжаются до настоящего времени. Шведы не щадят ни денег, ни сил. Долгие годы операцией руководил брат Соломона, Эрнест Андре. В феврале 1900 года мир обошли первые слухи об обнаружении оболочки орла в Сибири. Свою помощь предложил князь Кропоткин, проживавший тогда в Англии, член Британского королевского географического общества. Он даже составил карту с обозначением места катастрофы у источников притока Енисея. Охотники, золотоискатели и тунгусы годами сносили различные металлические, деревянные и полотняные останки, требуя обещанной награды. Эрнест Андре телеграфным путем дисквалифицировал очередные находки. Потом, после пришествия льда, телеграфное сообщение сделалось невозможным. По Сибири кружили очередные слухи, легенды, мифы, все более и более фантастические. Среди тунгусов ходил рассказ о посадке летающей лодки на горе Товомар. В 1918 году Товомар, вместе с Якутском, Албанскими горами, Джугджуром и побережьем Охотского моря давно уже была под льдом. И вот тогда золотоискатели, нанятые Линзолотом, встретили над Аликмой, у подножия Становых гор, человека, которого пресса впоследствии окрестила аэростатным немым. Он не говорил. Это, во-первых, у него была физиономия европейца, что толком стало очевидным лишь тогда, когда с него сбрили многолетнюю бороду. Он был уже очень старым и потасканным. У него не хватало всех пальцев на ногах, ушей, многих пальцев на руках, не было ни единого зуба, мороз забрал и левый глаз. Обнаружили его без одежды и какого-либо багажа, кроме нескольких плохо сшитых звериных шкур. Отсюда же взялась гипотеза, будто бы несколько лет он жил среди туземцев. На русский язык не реагировал и, казалось, вообще не понимал, что ему говорят, что пытаются сообщить жестами и минами, а вот такое в краю лютов было уже весьма странным. Каторжников уже несколько лет не клеймили, как делалось раньше, буквами «кат» на лице и руках, так что поначалу люди из Линзолота не исключали, будто бы это какой-то узник-беглец, но нет. Тогда вспомнили про орла, послали за шведом-геологом, который работал где-то на Лене. Тем временем, немого держали в избе на небольшом пакгаузе лагеря над Аликмой. Неизвестного обследовал врач и подтвердил, что это совершеннейший зимовник, необычайно стойкий к морозу. Некоторые части его тела совершенно не чувствовали прикосновений, настолько заморожен был в нем метаболизм. Тем не менее, старец двигался, дышал, ел, испражнялся, сердце у него билось, хотя и очень медленно. Послали следопытов, чтобы те пошли по его следам назад. Следы через десяток с лишним верст кончились. В этом пакгаузе его держали неделю без одного дня. На седьмое утро в средину вошел человек с завтраком, и оказалось, что аэростатного немого уже и нет. Он не выходил, окна были зарешечены, даже просто хорошенько забитые, а двери на наружном засове с замком. Пол из лиственницы в пакгаузе был порушен, доски разбиты, выломаны, только немой никак не мог подобным образом подкопаться под пакгаузом. Земля промерзла в камень. Мысль, якобы это лют вышел с дороги мамонтов и похитил человека, даже не рассматривалась. За ночь ледовик не успел бы выморозиться и заморозиться заново. Не говоря уже о том, что все в лагере отметили бы резкое снижение температуры, а половина вещей, хранящихся в пакгаузе, растрескалась бы или иным, заметным способом пострадала. Тщательно обыскали вторую, складскую часть пакгауза, в которую немой мог свободно пройти. Никаких следов от него тоже не было обнаружено, была отмечена лишь та особенность, что полностью разрушены были некоторые ящики с запасами. В статье из иркутских новостей журналист проводил фантастические спекуляции, связанные с тем фактом, что это были ящики, обитые зимнозом, хорошенько запаянные, а ведь у Немова не было никаких инструментов, чтобы резать зимнозовые листы. Он что, силой воли их порвал? Новости поместили единственную фотографию, сделанную с Немова. У кого-то в лагере на Далекмай был старенький аппарат, используемый для геологической документации. На фотографии, нечеткой, крупнозернистой, но напечатанной, по крайней мере, на половине полосы, двое мужчин в тулупах с капюшонами и в мираже стекольных очках придерживало с боков за локти довольно низкого, высохшего в скелет, практически голого человека, что было довольно сложно подтвердить со всей уверенностью, равно как и сказать нечто конкретное о внешности этого несчастного. Мужчины стояли на фоне белых ледовых склонов и заснеженной тайги, но на месте аэростатного Немова на этой старой фотографии зияла черная дыра, там находилось пятно плотного отвита, а вместо черт лица Немова, вместо глаз, волос, в темноте отблескивало всего лишь несколько черточек светини, словно созвездие на ночном небе. История эта добралась на Байкальские берега весной 1919 года, статьи были написаны на основании сообщения из вторых, а то и третьих рук. Под самой обширной, помещенной в новостях статьей подписался некий акт, инициалы записала, снова глянула в перечень вопросов. Не на все можно было найти ответы в книжках, но, к примеру, чего, собственно, отец искал в орографических работах Богдановича. В архивах, выбитых господином Щекельниковым из ледового плена в конторе Горчинского, не обнаружило никаких конкретных данных, которые могли бы помочь, из чего можно было бы рассчитать отцовские дороги мамонтов. До сих пор понятия не имело, что ему стукнуло в голову, чтобы выбраться в одинокое паломничество в зиму, и куда, собственно, он отправился, и посредством какой чернофизической методики он заморозился в батюшку Мороза. Из сундуков научного отдела библиотекарь, уже более желающий помочь, притащил с десяток различных томов. Как довольно быстро догадалось, карты дорог мамонтов, составленные Сибирхожито, и вообще вся геология Сибири, в большей степени основывались на открытиях и трудах троих поляков – Александра Чекановского, Яна Черского и короля Богдановича. Чекановский, политически ссыльный, составил самую старую геологическую карту Иркутского генерал-губернаторства с особым учетом Прибайкальского края. Перед тем все работы основывались на таких древних и неточных картографиях, как записки Даниэля Готлиба Мессершмитта из экспедиции, высланной еще Петром Великим в 1723 году. И вот здесь первое изумление. Карта Чекановского, вместе со всеми ее копиями, обработками и etc., была опечатана царской цензурой. Чекановский вел расследование над Тунгусской, Чукаланом. Его палеонтологические заметки включают первые исследования ископаемых мамонтов. В Усть-Белой на Ангаре он открыл гигантский подземный музей флоры и фауны юрского периода. В 1875 году за эту сделанную теперь тайной карту он получил золотую медаль на географической выставке в Париже, и Российское географическое общество добилось для него амнистии и завершения ссылки. Не прошло и года, как Чекановский по неизвестным причинам покончил с собой. У него был ученик, Ян Черский, тоже политически ссыльный, только моложе. Черский с самого начала специализировался в байкальской геологии. В Болонье ему признали награду за карту озера и окружающих его гор. Проверила. Она была опечатана Рабпадским и Победоносцевым, все экземпляры исключены из публичного оборота. В чем тут дело? Подавило ругательство. Черский проживал в Иркутске. От имени Сибирского отделения Российского географического общества он вел исследования на Нижней Тунгуске. Он заходил и дальше. На основании его карт Индигирки и Колымы были открыты крупные месторождения угля, цинка, золота. Он же коллекционировал минералы и ископаемую фауну. Искал упоминания о мамонтах. В долине Катунги он раскопал останки доисторических людей. В Петербургской академии наук несколько лет он вел работы по остеологии 299, остеология, остеология, учение о костях. Данный раздел изучает скелет в целом, отдельные кости, костную ткань. Как раздел антропологии, изучает закономерности изменчивости скелета в зависимости от половых, расовых и возрастных особенностей и его морфологию. Википедия млекопитающих четвертичного периода на основании коллекции из десятков тысяч костей, выкопанных в Сибири. Умер он в 1892 году, в ходе одной из экспедиций. Король Богданович был геологом по образованию, а не по ссыльной необходимости. Во время строительства Транссибирской железной дороги, он руководил одной из исследовательских партий, разыскивающих на трассе полезные ископаемые. В 1893-1894 годах он впервые работал на Байкале. Наверняка он составил какие-то карты, и наверняка в его распоряжении были карты Чекановского и Черского. Доступные в библиотеке материалы по геологии полезным ископаемым Иркутской губернии их не включали. Спрошенный об этом библиотекарь разъяснил, что новейшие научные работы по данному вопросу, равно как и большая часть возобновлений старших публикаций по Сибири, это существенно подчищенные издания, старательно прочесанные людьми Рабпадского, а частенько, и самим Победоносцевым, от каких-либо сведений и знаний, способных навести читателя на коммерческие тайны Сибирхожито. Я оно только покачало головой. С одной стороны, ведь не ходят они по частным домам, не цензурируют собрания всякого человека, интересующегося геологией Сибири. С другой стороны, это все учреждения, и к их действиям редко когда можно применить мерки обычной логики. Чиновник выполняет распоряжения начальства не потому, что видит в них смысл, но поскольку это инструкции сверху. Адвокат Кузьминцев наверняка выразил бы это более четко. Не пытайтесь, молодой человек, догадываться о причинах решений царских учреждений, от этого только ума можно лишиться. Я оно чесало кожу. Всегда имеются какие-то причины. Известие о приходе льда застает Богдановича на Кавказе, во время поисков месторождений нефти. Прибыв на Байкал, он приступает к систематическим работам. Иркутск только-только пережил пожар, зиму лютов. С севера с сенсационными сообщениями возвращаются первые экспедиции, высланные к месту столкновения. Богданович всегда находился в хороших отношениях с сибирскими народностями, в свое время писал знаменитые письма в защиту Чукчей. А тут появляется еще и Александр Черский, сын Яна, ученик Бенедикта Дыбовского. Черский-младший и Богданович сотрудничают с 1911 по 1917 год, во всяком случае, именно тогда в их библиографиях появляются статьи, подписанные ними обоими. В 1914 году они публикуют о халат железной руде и возможности нахождения ледовых руд на дорогах мамонтов. Скорее всего, это первый раз, когда в научной работе появляются дорога мамонтов. Более ранних цитат не обнаружила. Нигде это не говорится прямо, но похоже, именно Богданович был открывателем дорог. Александр Черский практически в то же самое время издает бурятские дневники. В собраниях польской библиотеки их нет. Догадывалась, как в какой-то морозный день 13 года произошла важная своими последствиями встреча Черского, Богдановича и бурятского шамана. Вполне возможно, идея родилась после чтения работ Черского-старшего о выкапываемых в Сибири мамонтах. Богданович и Черский печатаются все меньше, начиная с 1917 года, Богданович полностью замолкает, а ведь он все так же интенсивно работает, о чем можно прочитать в тогдашней иркутской прессе. Среди всего прочего, он отправляется к последней изотерме. Финансирует его Восточно-Сибирское отделение Императорского Российского географического общества, то есть Дефацта, Сибирхожито. Он погибает в Баргузинских горах, в неудачной попытке взорвать Соплицова с помощью взрывчатки в августе 1922 года. Официальное следствие заканчивается быстро. Несчастный случай, но по тону тогдашних статей можно сделать вывод о сопровождающих следствие спорных версиях. В январе 1923 года издается приказ о поимке Александра Ивановича Черского. Перечень обвинений включает не слишком конкретно определенные политические преступления, кражу коммерческих секретов, Сибирхожито, и принадлежность к запрещенной государством религиозной секте. В феврале 1923 года начинается вторая забастовка шаманов. Война на дорогах мамонтов усиливается. Засеки трупных мачт вокруг города льда становятся плотнее. А вскоре после того его императорское величество заключает контракт с Николой Теслой. Я оно потянулось на неудобном, сколиозно искривленном стуле. Под ногами стрельнул паркет. Не следует питать надежд, будто бы из этих обрывков истории удастся прочитать какую-либо правду о прошлом. Понятное дело, что здесь ведутся политические и коммерческие сражения на самых высших уровнях, совершенно независимо от перипетий Филиппа Герославского. Мыслью вернулась к беседе со светловолосым чиновником Министерства Зимы. Нужно найти его и выпытать, чего, собственно, он ожидал от сына Мороза. Ничего удивительного, что он передал ту копию принадлежащей Сибирхожито карты льда в такой тайне, раз сами они цензурируют даже частичные карты, уже прошедшие цензуру. А может, это не они, может, это совершенно другая фракция, а может, именно только частичные, специальные карты, возможно, угроза исходит только из них. В конце концов, все земнозовые общества работают на собственных картах. Ни Рапацкий, ни Победоносцев не могут наложить лапы на их архивы. Концерны разместили свои собрания в Берлине, в Кёнигсберге, в Вене, в Нью-Йорке, нанимают собственных геологов, как, к примеру, Филиппа Герославского. Еще раз глянула на хронологию начинаний Черского-младшего и Богдановича, предполагая, что кто-то, находящийся на самом верху, желал от них избавиться. До каких же опасных знаний они дошли? Отец разыскивал карты Богдановича уже в 1918 году. Он догадался раньше, чем они сами. Ведь потом Черский и Богданович наверняка узнали про батюшку Мороза. В 1921-1922 году должны же были они, в конце концов, сложить 2 и 2. Если библиотекарь подал платок, поблагодарила и перевязала левую ладонь, стерла капли крови со стола и кровь с ногтей правой руки. Тот укоризненно погрозил пальцем, лишь бы не оставить пятен на книжках. Если эта трансформация человека в лед человека не является единичным, неповторимым чудом, которое случилось только с Филиппом Герославским, а разум не дает разрешения на чудеса, то должен существовать общий рецепт, определяющий условия, на которых и другие люди способны спуститься на дороге мамонтов. Гипотеза. Богданович и Черский узнали этот рецепт. Кому более важно удержать его в тайне? ХММ. Из игроков наивысшего класса мы можем выбирать, по сути, только из 5 человек. Генерал-губернатор Шульц Зимний и Александр Александрович Победоносцев здесь, в Иркутске. А еще, царь, Распутин и Рапацкий на Большой Земле. Но Шульц желает как раз воспользоваться отцом Морозом для переговоров с лютыми. Шульца из этого числа следует вычеркнуть. Царь не стал бы прибегать к подобным, тайным методам. Война с лютыми, да, но вот убивать геологов и осуществлять цензуру карт, Рапацкий, о его мотивах известно мало чего. Распутин, что же, Распутин, это сумасшедший, но можно рискнуть утверждением, что он первый стал бы пропагандировать идею подобных самозамораживаний, и повел бы мартыновскую братью по пути батюшки Мороза. Остается Победоносцев. У него имеются мотивы, имеются возможности, и он находится на месте. Сидит на вершине своей башни над Иркутском в облаке Твита и без каких-либо угрызений уничтожает все, что угрожает его царству льда. Где находится Александр Черский? Прячется где-то перед охранкой, наверняка уже где-то на другом конце света. А сотрудники Богдановича и Черского, они, буряты, неужто Победоносцев в состоянии провести цензуру всей сибирской этнографии? После расспросов библиотекарь нашел несколько ценных старых изданий, среди всего прочего, «Едитион Принципс 300», первое издание дневника московского пленения, городов и мест Адама Каменского, первого, как он сам утверждал, польского описания Сибири. Взятый в российский плен в середине 17 века, Каменский был сослан в Якутию, где ознакомился с верованиями и обычаями сибирских народов. Несколько позднее появились записки Синицкого, Ляха и Петровского. О бурятах и тунгусах пишет Юзеф Кобылецкий в сообщениях о Сибири и путешествиях по ней, проведенных в 1831, 1832, 1833, 1834 годах. Все это ссыльные. Имеется, естественно, Морец Август Женевский с историей путешествий и особенных событий, а вдобавок, пожалуйста, Анхилли Словацкого. Похоже, половина работы о землях и народах Сибири вышла из-под пера поляков. Единственный имеющийся словарь якутского языка и культуры составил Эдуард Пекарский, очередной ссыльный. Последний том этого словаря, с указанием «Санкт-Петербург, 1921», содержит обширный раздел, посвященный Тунге-Титовой войне, проводимой якутами с бурятами на дорогах мамонтов. На предпоследней странице книги, правда, заметила огромную печать цензурного управления Министерства Зимы. Проверила нумерацию страниц, не хватало 18 листов, и тут вырезали. Причем, из книжки, уже напечатанной, изданной, проданной. Библиотекарь посоветовал больше внимания уделить этнографическим романам Серошевского, в беллетристике можно протащить больше правды, искусство цензурирования выдумки, то есть лжи, слишком тонко для чиновничьих умов. Вацлав Серошевский с успехом начал карьеру этнографа, 12 лет в краю якутов получила золотую медаль Российского географического общества, чтобы затем все глубже войти в сферу литературы, где, собственно, он тоже прекрасно справлялся. Его предпоследний роман, названный «Абарас мне сказал», описывал перипетии молодого польского ссыльного, который, обогатившись на торговле собольими шкурками, основывает вместе с охотником якутских кровей компанию, скупающую меха от туземцев по более высоким ценам, позволяющим несчастным местным жителям, по крайней мере, выйти из крайней нужды и построить нечто более солидное, чем войлочные юрты. Побочный эффект этого предприятия заключается в том, что, микроэкономика на практике, охотники отворачиваются от конкурентов, и наш герой богатеет еще сильнее, завоевывая при том огромное уважение среди местных. Когда же лед бьет на подкаменной Тунгуске, когда огонь уничтожает Иркутск, и когда начинается горячка Тунгетита и Зимназа, наш герой-добродетель очутился в самой выгодной позиции, чтобы учредить громадный сорочий синдикат и выкачивать миллионы рублей от Сибирхожито. Но таким образом он быстро попадает в самое пекло войны, которую ведут шаманы бурятов, тунгусов и якутов за господство на дорогах мамонтов. Поначалу у него отбирают сны, его дух во время отдыха похищают и подвергают различным пыткам. Герой обращается за помощью к своему подельнику, который приводит старого якутского шамана, однорукого карлика с мечтой отомстить американским стальным промышленникам и прусским оружейным концернам. Этот же черт-волшебник поясняет нашему герою суть войны. Дело в том, что в человеке имеются две души. Душа кут, связанная с материальным миром, и душа сур, связывающая тело с тем, что нематериально. В свою очередь, душа кут состоит из якут, вбитой в тело словно сучок в доску, буэркут, кружащий вокруг тела будто пес на привязи, и салгынкут, которая как раз во время сна выходит из тела и только через какое-то время заметила, что кто-то привстал у стола и заглядывает через плечо в книгу. Глянула вверх, какой-то здоровяк с волосами цвета как у Иерхейма, то есть морковно-рыжими. Под мышкой он держал брошюрку об азиатском происхождении российского деспотизма Маркса. «Хороший, простите, хороший, спрашиваю, роман Серошевского. ХММ, вы понимаете, я в нем, скорее, ищу точные данные, а не литературные достоинства. Так ведь читайте», — фыркнул тот. «Так как, хороший или нет, узнала его, господин Ливера, наш местный графоман, несчастная жертва таланта Серошевского. Очень хорошая книга», — сказала я оно, собирая свои заметки. «У человека талант от Бога». Тот покачал головой. «Я тоже так думаю». Он протянул лапу-лопату. «Теодор Ливера». Поднялось, пожала ему руку. «И какие сведения вы ищете?» Общими словами рассказала про заинтересованность ролью туземных верований в истории польских исследований геологии Сибири, а также о случае аэростатного немого, который, в качестве самой по себе увлекательной загадки, мог заинтересовать всякого. Тем временем, расписалась у библиотекаря за взятые на дом книги, заплатила залог. При этом спросила у него адрес редакции «Иркутских новостей». «Я покажу вам», — предложил Ливера. Господин Щекельников сунул обвязанную шпагатом пачку книг под мышку и злобно зыркнул на писателя, что был выше его на полголовы. «Что опять?» — буркнула ему во время спуска по лестнице. «Слишком много рыжих возле вас крутится. А что вы имеете против рыжеволосых? Их никто не любит. По причине такой ненависти вырастают слишком крутые сволочи. А я же начал опасаться, что у вас и вправду какой-то повод имеется, чтобы подозревать господина Ливеру. Нож я ведь не вынимал». На санях он сел рядом с кучером. Когда Теодор Ливера садился сзади, с левой стороны, Щекельников пару раз глянул на него через плечо. Возница стрельнул бичом, лошади потащили сани в туман. Упряжка оставляла за собой туннель, выбитый в радужно-цветной взвеси. Зимнозовые крепления и перемороженные материалы, видимые на более высоких этажах, разбрасывали вокруг себя волокнистые ореолы, летучие после видения светов, расщепленных на цвета и степени яркости, и то, еще до того, как надела мираже стекольные очки. Выглядело это так, словно бы над голодом льда снова просыпалось черное сияние, хотя никакого действия цвета на пополуденном небе я оно не замечала. И где же эта редакция? А вот, сюда по улице, пару кварталов. Благодарю вас. А пожалуйста, все равно я должен был к ним на неделе заскочить, выдавить давнюю оплату за статьи. Ливера поплотнее запахнулся в беличьей шкурке и глянул над мираже очками. Вы простите, я, конечно же, вас знаю, то есть слышал, видел.